Глава 8. Поезд. На планерке Василий Федорович был как-то рассеян, что было не в его характере. «Андрей, а вот тебе сопроводительные документы, выезжай во Владимир. Проездные документы получишь в бухгалтерии. Из городского отделения милиции заберешь гражданина Иванюту. Он задержан там, но в Москве его давно разыскивают за крупную растрату. Во Владимире тебе дадут в помощь конвойного». «Так вроде же подследственных этапируют в спецвагонах», — вмешался Микола. «Не наше это дело». «Ты начальству это скажи. Спецвагоны не каждый день ходят, и так людей не хватает, а тут еще...» Начальник УГРО хлопнул ладонью по бумагам. «Понял, сделаю. Когда?» «Прямо сейчас. До Владимира недалеко, оружие обязательно возьми, положено. Иванюта мошенник, не бандит, но все же». После короткой планерки Андрей забрал документы, получил в бухгалтерии командировочное удостоверение, деньги и сразу на вокзал. Билетов, как всегда, не было. Недолго думая, Андрей направился в транспортную милицию. Коллеги же одно дело делают. Он предъявил удостоверение и объяснил ситуацию. «Билета не обещаю, а посадить посажу», — заявил местный опер. «Идем со мной». На перроне стояло несколько поездов. Опер средних лет, улыбчивый блондин, подошел к вагону и пошушукался с проводником. «Барином поедешь, в служебном купе проводника. Поезд скорый, доедешь быстро, 4 часа и ты на месте. Ну, бывай. И тебе удачи». Раздался гудок паровоза, и вагоны медленно тронулись. Перрон с провожающими поплыл назад. Андрей откинулся на спинку сиденья. Как давно он не ездил в поезде? Хорошо бы вот так на поезде, да в отпуск, на море, да с Валей. Не был он на море никогда, но бывалые люди рассказывали. В купе вошла проводница, стрельнула глазами. Молодая, бойкая, в черной форме. «Чайку не желаете?» «Можно». Проводница принесла стакан крепкого чая в мельхиоровом подстаканнике. «Молодец, заварки не пожалела, и 2 куска сахара в придачу. Меня Леной зовут, а меня Андреем, будем знакомы. Вы правда из милиции?» Андрей откинул полу пиджака и показал пистолет. «Ой, как здорово! Мне ваш сотрудник рассказал, что ты какого-то известного бандита убил. С поезда прыгал, правда?» «Привирают, без билетника в электричке задержал». «Да ну тебя, я серьезно». «Ну, опер болтливый». «Ну да, Андрей удостоверение предъявлял, опер фамилию прочитал, теперь понятно, откуда ноги растут». Андрей прихлебнул чай, крепкий, терпкий, горячий, ароматный. «Лена, вы умельцы, чай отменно хорош». Проводница улыбнулась. «Мне в вагон надо постельное белье раздавать». Проводницы не было долго. Андрей с интересом рассматривал пролетающую за окном местность, восточнее Москвы он в жизни не был. Поезд останавливался на крупных станциях, машинист паровоза набирал воду в тендер, пассажиры бежали на вокзал, в буфет или ресторан, другие к бабушкам, торгующим солеными огурцами, семечками и домашними пирожками. Некоторые вскакивали на ступеньки вагонов уже на ходу. Наконец поезд прибыл во Владимир, и Андрей тепло попрощался с проводницей. Владимир — город старинный, дома, вероятно, еще купеческие, с фигурной кирпичной кладкой. Расспросив прохожих, Андрей добрался до городского отдела милиции, где дежурный тщательно проверил его документы. «Мы вчера вас ждали». «Мне начальник утром приказал. Я человек подчиненный, сам такие вопросы не решаю». «Посиди, я пойду начальству доложу». Дежурного не было долго. «Уф, задал ты задачку», — выпалил он, едва появившись. «Пока с железной дорогой утрясли, для последственного на этапе вместе с конвоем положено отдельное купе, да еще и помощник тебе нужен». «Ну, с этим проще. Васильев, сюда». Подошел молодой, года на 3 моложе Андрея, сержант. Форма на нем сидела, как на коровье седло, топорщилась. Андрей поморщился. Опыта у сержанта никакого, тоже, наверное, по комсомольскому набору призван. Но выбирать не приходилось. «С товарищем младшим лейтенантом доставишь в столицу подследственного Иванюту и следом назад, чтобы не шлялся по Москве». «Да чего я в той Москве забыл?» Андрей протянул руку. «Ваше оружие». Сержант расстегнул кобуру и подал ему револьвер. Андрей осмотрел оружие, чистое, смазанное, барабан полон патронов, и вернул. «Когда поезд?» «Через час». «Пойдете в транспортную милицию, они в курсе, все устроят». «Бельтюков, давай сюда арестованного Иванюту». «Товарищ лейтенант, что же нам, пешком до вокзала его везти?» «А ты думал, я тебе машину начальника милиции дам? Грузовик сейчас подгоню к заднему крыльцу». В первый раз Андрей был в роли конвойного, да еще в чужом городе. Ему вручили запечатанный пакет с делом подследственного, и он несколько раз расписался в разных бумагах. Привели арестованного, с виду невзрачный, плюгавый, небольшого роста, лысый мужичонка. Вид благообразный, и не подумаешь, что он большими деньгами ворочил. И одет скромно, никак воротило. Наверное, чтобы не обращать на себя внимания. К заднему крыльцу подогнали крытый брезентом грузовик. Руки за спину. «Предупреждаю, дернешься в сторону, сочту за попытку к побегу, стреляю на поражение», — жестко предупредил Андрей. Никаких наручников не было и в помине. Долгое время они считались пережитком прошлого, позорным наследием капиталистического прошлого. Широкое распространение они получили значительно позже. Сержант и Андрей расселись в разных углах кузова, арестованный с небольшим узлом личных вещей посередине. Ехали недолго, буквально десяток минут. Под удивленными взглядами окружающих провели Иванюту в транспортный отдел милиции, вернее, в его вокзальное отделение. Андрей представился. «Ну да, мы в курсе, звонили. Но ты представляешь, что это такое — сделать купе в проходящем поезде?» Андрей пожал плечами. Он и в самом деле не знал. «Дежурный наш уже действует», — сказал его помощник. «Но что получится, я не знаю». «Вот же не повезло. И с поездом, и вообще с конвоем». Однако, когда поезд прибыл, помощник провел их к 10-му вагону. «Бронь была, повезло вам». Они прошли в купе и сразу закрыли дверь на защелку. «Иванюта, сядьте к окну». Андрей задернул шторку, и конвоиры уселись по обе стороны двери. Поезд тронулся. Андрей успокаивал себя, что ехать недолго. По прибытии он отзвонится в отдел, пришлют какую-нибудь машину, и все, его миссия закончена. Только скорее бы, не по нему такие командировки. За окном стемнело, и в купе зажегся скудный свет. Сержант поднялся. «Мне бы в туалет. Одна нога здесь, другая там». Андрей запер за сержантом дверь. Иванюта криво улыбнулся. «Не дрейф, старшой, никуда я не сбегу, набегался уже». «Отставить разговоры». Арестованный замолчал. Вернулся сержант, постучался. «Товарищ младший лейтенант, это я, Васильев». Андрей впустил его в купе, запер дверь. Хотелось есть. Утром он выпил чаю с баранками, потом проводница Лена угостила его опять же стаканом чая, и все. Андрей помечтал об ужине. Тетка обещала напечь блинов. «Сейчас бы картошечки да кусок мяса или хотя бы котлету». Андрей сглотнул слюну. Первая остановка. Паровоз пыхтел паром, по перрону бегали и кричали пассажиры-провожающие, обычная вокзальная суета. Через 20 минут клацнули буфера вагонов, и поезд тронулся, набрал ход. Мерно стучали колеса. Неожиданно ручку двери дернули. Сержант встал. «Сидеть!» «Так стучат. У тебя что, знакомые?» Сержант уселся. «Что поделаешь, молод, неопытен». И в это время один за другим громыхнули три выстрела подряд. Пули с легкостью пробили тонкую перегородку. Андрей выхватил пистолет, сделал два выстрела через дверь и услышал шум падения тела. Следом наступила тишина. «Сержант, приоткрой дверь, посмотрим». Из соседнего купе раздались громкие испуганные крики. Андрей повернул голову. Иванюта успел забраться вниз под полку для хранения багажа и сидел, скорчившись. А сержант откинулся на спинку дивана, и на его груди расплывалось кровавое пятно, одна из пуль досталась ему. «Только шевельнись, применю оружие», — пригрозил Андрей Иванюте. Он откинул защелку и на два пальца приоткрыл дверь. На полу коридора лежал молодой парень. Оба выстрела Андрея попали в цель, одна в грудь, другая в живот, рядом валялся потертый ТТ. Андрей высунул в коридор голову и осмотрелся. Двери всех купе были заперты, в коридоре никого. Сделав шаг за дверь купе, Андрей забрал пистолет нападавшего. «Иванюта, а ведь стреляли в тебя!» «Только попали в сержанта. Кто-то сильно хочет твоей смерти. Ну-ка, вылазь, посмотри на убитого, может, узнаешь?» «Не, избави меня, Бог, я покойников с детства боюсь». «За воротник выволоку, не заставляй меня сердиться». Иванюта вылез из-под полки, посмотрел на лицо убитого. «Вроде незнаком». Андрей уселся на полку. «Вот же ситуация, и что теперь делать?» Поразмыслив несколько секунд, он решительно встал, высунулся за дверь и крикнул в сторону купе проводника. «Эй, проводник, ко мне!» Никакого результата. Приоткрылась дверь соседнего купе, и из нее выглянул мужчина средних лет. «Здесь уже не стреляют?» «Уже нет, и не будут». «Я вам помогу, схожу за проводницей». «А стрелять не будете?» «Нет, я из милиции, не бойтесь». Мужчина привел проводницу. Она была испугана, упиралась, да и вид окровавленного мертвого бандита внушал ей ужас. Андрей вышел в коридор, предъявил удостоверение. «Кто-нибудь из сотрудников транспортной милиции в его составе есть?» «Отродясь не было». «Когда следующая станция?» Костерева проехали, сейчас петушки будут. Паровоз меняют, стоянка 20 минут. От обыденных вопросов, которые пассажиры задают по 100 раз на день, проводница пришла в себя. Может, помочь чем-то надо? Им уже ничем не поможешь. Вызывай начальника поезда, пусть попробует хоть как-то связаться с петушками, с диспетчером что ли. Убитых с поезда снять надо, мне конвойный в помощь нужен. Схожу, он в третьем вагоне едет, начальник-то. Проводница с видимым облегчением ушла. Конечно, все лучше, чем смотреть на убитого. Начальник поезда пришел быстро. Андрей рассказал, что на конвой было совершено нападение, и ему, как работнику милиции, требуется помощь. «Сам я вагон покинуть не имею права, должен охранять арестованного. Придется вам связаться с милицией. У меня нет рации, по прибытии в петушки все сделаю». Андрей уселся на полку. Перестрелка случилась внезапно и протекала стремительно, а в итоге два трупа. Счастье, что он уцелел, даже не ранен. Опять Василий Федорович упрекать будет. Куда бы Андрей на задание ни пошел, почти всегда дело стрельбой заканчивается. А разве он виноват? Вот в данном случае фактически самооборона. По крайней мере, у него свидетель есть, арестованный Иванюта. Он и сам испуган нападением, скорее покушением на его жизнь. Ведь не дурак, должен понимать, что сейчас его последняя надежда выжить – это находиться под защитой милиции. Когда он сдаст подельников, их задержат и осудят, угроза минует. Сам, конечно, сядет, это как пить дать. Дадут червонец, по амнистии выйдет, если будет вести себя примерно. Мужик он еще не старый, шанс пожить на свободе есть. Скорее всего, Иванюта и сам просчитал все. Как только поезд прибыл в петушки, Андрей из окна увидел, что начальник поезда быстрым шагом. Как же, начальник, нельзя потерять лицо. Прошел в здание вокзала. А через 5 минут он уже входил в вагон в сопровождении милиции. Андрей доложил о произошедшем. Поезд задержали, пока не подъехал крытый грузовик за трупами. Он въехал на перрон, и его подогнали прямо к двери вагона. За время ожидания Андрей успел написать рапорт для местного отделения транспортной милиции. Начальник поезда хватался за голову. Все время по графику шли, и вдруг нате вам. Когда трупы вынесли и грузовик отъехал, паровоз дал гудок, и поезд тронулся. В суматохе за писаниной и объяснениями Андрей остался в купе с арестованным один на один, транспортники не дали ему в помощь еще одного конвойного, а инструкция строго запрещала сопровождать последственных в одиночку. До Москвы ехать оставалось немного, 120 километров, или 2 часа хода поезда, и Андрей не стал срывать на станции стоп-кран, чтобы остановить поезд, и так простояли на полчаса больше положенной остановки. Он запер дверь и сел у окна купе. Иванюта влез на верхнюю полку, он счел, что там будет безопаснее. До Москвы уже добрались без происшествий, а дальше звонок в свое отделение, грузовик, Иванюту закрыли в камере. Андрей перевел дух, спало напряжение последних часов. По причине позднего времени он не стал искать возможность попасть домой, а улегся на продавленный диван в кабинете уголовного розыска. Добираться домой не было смысла, транспорт не ходил. Да и едва добравшись, придется снова возвращаться в отделение. Однако уснуть не получалось, от голода урчало в животе, и Андрей спустился к дежурному. Пожевать чего-нибудь не найдется, сутки не ел. Дежурный предпенсионного возраста старшина молча залез в маленький чемоданчик, почему-то называемый балеткой, достал сверток с едой и протянул Андрею кусок черного хлеба с ломтем сала. «В сале сила, а спорт могила!» — хохотнул он. «Ешь!» И кружка с кипятком нашлась. Чайник слегка помятый, стоял на электроплитке почти всегда. Сотрудники бегали в дежурку за кипятком. В желудке перестало сосать, и Андрей снова улегся на диван. Ему показалось, что он только уснул, а в дверь уже заходит Сергей, за ним Микола. Андрей сел на диване, потер лицо. «О, командировочный наш прибыл! Как съездилось?» «Хуже не бывает, чуть ли не ухлопали». На последственного покушения в поезде было. Сержанта конвойного из Владимира убили. «Нифига себе! Андрей, тебя куда ни пошли, везде стрельба!» «В чем моя вина? А кто стрелял-то?» В дверях возник Василий Федорович. Пришлось Андрею подробно докладывать о злополучной поездке. «Вины твоей не усматриваю, пиши рапорт. Микола, на тебе допрос этого Иванюты под протокол. Сам понимаешь, нужны показания свидетеля. Думаю, не позже, чем через час его от нас заберут в городское управление, так что шевелись». «Понял». Микола взял бланки протоколов и вышел. «Бледновато выглядишь, Андрей. Когда приехал?» 3 часа назад. «Иди домой, отсыпайся. Но утром завтра, чтобы на работу как огурчик, стрелок». Почему-то это словечко сразу прилипло к Андрею, и с тех пор он не раз слышал его, когда невзначай подходил к операм. Впрочем, это его не коробило. У некоторых сотрудников прозвища были хлеще – какой-то мере это даже льстило. Прозвище дают не всем, а либо тем, кто нравится, либо тем, кого не любят. На следующий день на планерке начальник УГРО заявил: «Подследственный Иванюта под протокол подтвердил твои, Андрей, слова о нападении. Стреляли через стенку купе. Применение оружия с твоей стороны признано правомерным. Транспортники уже откатали пальчики убитого бандита, сейчас просматривают дактилоскопические карты». У Андрея словно груз с души свалился. Если бы он поступил неправильно, его бы за стрельбу в вагоне с пассажирами по головке не погладили. Оперативники ободряюще улыбались, Гиви ободряюще подмигнул. Они делали общее дело, и успехи или неудачи коллег остро сопереживались. Это была хорошая новость. Теперь перейдем к делам нашим скорбным. За последние 2 недели произошли ограбления квартир видных деятелей нашего искусства. Они расположены не в нашем районе, поэтому расследуют их отделы уголовного розыска других районов. Но почерк один. Скорее всего, действует одна банда. Похитители забрали деньги, ценности и коллекционные картины. Постараемся действовать на упреждение. Полагаю, не обошлось без наводчиков. Деньги и золотые побрякушки забрали для отвода глаз. Главной целью грабителей были картины. «Из чего это вытекает?» – спросил Сергей. «Картины забрали не все. Для этого надо в них разбираться. Взяли действительно ценные полотна старых мастеров. Вот ты, Сергей, много ли ты встречал уголовников, понимающих в картине?» «До сей поры ни одного. Им бы украсть, пожрать да выпить, ну еще девку потискать и в картишки перекинуться». «Вот. Заказ был. Именно на похищенные картины. Кто-то стоит за грабителями. Да и непростой это товар, картины. Немного найдется в стране людей, могущих отвалить за них солидные деньги». «За границу могут переплавить», — подал голос Микола. «Не исключаю. Пусть тогда чекисты занимаются. Если будут достоверные данные, что следы ведут за границу, займутся. А сегодня Гиви и Андрей пусть займутся выяснением, кто из коллекционеров картин живет в нашем районе. Было бы неплохо еще составить список этих картин, узнать их ценность». Гиви оторопел. «Почему я? Где я и где картины? Я даже не знаю, с какого бока приступить к этому». «Сходите в Пушкинский музей, в Третьяковку. Наверняка служители музеев солидных коллекционеров знают. Не забудьте обойти комиссионки. Узнайте, не сдавал ли кто картины на продажу». Когда вышли из отделения милиции, Гиви предложил: «Давай разделимся. Ты в Третьяковку, я в Пушкинский, иначе времени на все много уйдет». «Согласен. Где встретимся?» Гиви посмотрел на часы. «Давай в полдень в отделении. Все равно по коллекционерам ходить. Район-то наш». Они поехали на метро, потом разделились. В Третьяковку Андрей зашел со служебного входа. Здание было старинное, еще купец и меценат Третьяков строил. Вахтерша, бдительная бабушка, сразу же загородила собой проход. На лице суровая решимость не дать пройти чужому. На таких хорошо действуют только серьезные удостоверения. Без лишних разговоров Андрей достал красную книжечку и сунул ее под нос вахтерше. «Милиция, Мур», — солидно произнес он. Удостоверение произвело должный эффект. Бабка вытянулась едва ли не во фрунт. «Проходите, товарищ, вы к кому?» «Мне бы искусствоведа или заведующего фондами». «Проходите, они обе на месте. Прямо по коридору, потом направо и вторая дверь». «Спасибо». Разговор получился интересный. Андрей даже не ожидал. Хранитель фондов и искусствовед, среднего возраста интеллигентные женщины, сидели вдвоем в маленьком кабинетике. «Вас кто интересует?» – спросили они хором, когда узнали о цели визита. «Не знаю», – честно признался Андрей. «Наверное, те, кто имеет дома картины известных мастеров, представляющие ценность. Видите ли, недавно были обворованы квартиры 2 известных коллекционеров. Фамилии их я назвать вам не могу. И наряду с деньгами у них исчезли картины. Не исключено, что кражи повторятся». «Ужас какой! Но я ответственно вам заявляю, что сбыть картины в СССР невозможно. Они известны, занесены в каталоги». «Картины могут вывести за рубеж, или какой-нибудь подпольный корейка приобретет их и будет любоваться в одиночку». Женщины переглянулись. «Об этом мы как-то не подумали. Фамилии, адреса знаете?» «Не всех, конечно, сейчас». Одна из женщин порылась в письменном столе и достала лист бумаги. «Вот вам бумага, записывайте». Коллекционеров известных музеев набралось 14 человек. Но это по всей Москве. А в районе, обслуживаемом их отделом, коллекционеров было всего 3. Андрей подчеркнул их фамилии. «А какие картины, не подскажете? Меня интересуют только эти 3». «Так, что у нас? У Вяземского 3 картины, Шишкин, Айвазовский, Поленов. Знаете, много картин и эскизов привезли фронтовики. Трофеи, как говорится. Конечно, таких людей немного, но они есть. Буду иметь в виду. Но ведь они нигде не засветились. Да, это на уровне слухов. Женщина продиктовала Андрею, какие картины находятся в коллекциях других коллекционеров. Сочтя свою миссию выполненной, Андрей откланялся. На прощание женщины предложили ему осмотреть экспозицию, но Андрей отказался, сославшись на отсутствие времени. Все-таки он на службе. Понимаем, но если захотите, мы поможем. Времени не было, это правда, но было еще одно. Андрею в музеях было скучно. Пыльные черепки, статуи, картины не вызывали у него интереса. Для этого надо иметь соответствующий склад характера, определенный уровень культуры и образования. А что у него? Школа, фронт с его жестокой действительностью, служба в милиции. Разве будет способствовать повышению культуры общение с уголовниками? Работа всегда накладывает на человека отпечаток. Врач видит в человеке прежде всего пациента, а милиционер подозрителен и каждого встречного мысленно сверяет с картотекой, не в розыске ли. Со временем он перенимает жаргонные словечки, а иногда и блатные привычки. Когда Андрей подошел к отделению, Гиви уже стоял там. «Ну что у тебя?» «В нашем районе трое коллекционеров, а у меня четверо. Пойдем в отдел, сверимся». Только двое из списка Андрея оказались в списке Гиви. Выходило 4 человека. «А это что у тебя?» «Картины, которые есть в частных коллекциях и которые представляют ценность». «Вот черт, а я не догадался. Теперь придется по-любому всех 4 обходить». Они прикинули, какой маршрут выбрать. Ноги-то не казенные, свои. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что опера ноги кормят. В первой же квартире на звонок в дверь открыли сразу. «Милиция, паспортная проверка», — сходу заявил Гиви. «У нас все в порядке», — улыбнулась хозяйка. «Позвольте войти». Дом был старой постройки, вероятно, дореволюционный, из бывших доходных. Большие коридоры, высоченные потолки. «Живут же люди», — вздохнул Андрей. «А он в коммуналке, в тесноте, где по утрам очередь в туалет и в ванную». Хозяйка провела их в гостиную. На стенах висели картины, на тумбочке фарфоровая ваза, явно не дешевая. «Красота-то какая у вас?» — Гиви показал рукой на картины. «Наверное, большой цены». «Муж говорит, что они бесценны». «Тогда зачем дверь открываете, не зная, кто за нею? Вы слышали, что в течение 2 недель обворовали 2 коллекционеров картин?» Хозяйка изменилась в лице. «Что, прямо средь белого дня?» «Именно». Хозяин в магазин на 30 минут отлучился, а квартиру обчистили. Кошмар. Гиви подошел к картинам. Хозяйка решила продемонстрировать свои познания. «Это Ван Дейк», — Гиви подмигнул Андрею. «Пиши, мол». Андрей достал листок бумаги и стал записывать. Картин набралось много, с 10. «А муж, извините, где работает?» — вроде как невзначай спросил Гиви. Хозяйка сделала удивленное лицо. «В Министерстве иностранных дел? Неужели не знали? Как же, заместитель министра?» Гиви стушевался. «Такую квартиру, если обнесут, шуму и проблем не оберешься». На прощание он напомнил хозяйке об осторожности. «Гражданочка, цепочка у вас на двери есть, пользуйтесь, не открывайте, не глядя. Спасибо за предупреждение». До вечера они обошли всех 4. Когда вышли от последнего коллекционера, Гиви пожаловался. «У меня уже голова кругом идет от этих художников. И что в них ценного? Картины как картины, в Доме культуры милиции похожие висят. Ладно, идем к начальству, доложим». О результатах работы они доложили начальнику угрозыска, сколько коллекционеров в их районе и сколько ценных картин они имеют. Всех предупредили, чтобы квартиры без присмотра не оставляли. «Обижаешь, Василий Федорович?» «Конечно. Только ведь они живые люди, могут в магазин, в поликлинику, на работу уйти, и охрану к ним не приставишь. Вообще такие ценности лучше в музей помещать под охрану. Не нам решать». «Ну, вроде профилактику провели, предупредили. Все, что в наших силах, сделали». 2 дня после хождения по коллекционерам они были на подхвате у прокуратуры. Начальника крупной торговой базы нашли дома повешенным, и приходилось исполнять поручение прокурора, выяснять, самоубийство это или кто-то помог ему залезть в петлю. А на 3-й день Василий Федорович огорошил. Обворовали коллекционера, правда, в соседнем районе. Унесли 3 картины. Искусствоведы оценили ущерб в 800 тысяч. Опера ухнули. Никто и подумать не мог, что картины такие дорогие. Только тут Андрей вспомнил слова хозяйки о том, что картины бесценные. Конечно, цену имеет все, но чтобы такую большую. Лично он больше 150 рублей личных денег сроду в руках не держал. Бандитские, наворованные, награбленные, изъятые, в чемоданах и сумках, видел. Но они как-то не задевали его. И откуда только средства на приобретение таких дорогих вещей? Но это не его дело. Каждый гражданин имеет по закону право на защиту себя и своего имущества, а он служитель закона, присягу давал и обязан защищать и бедных, и богатых одинаково. И зацепок никаких, ни одного отпечатка не оставили. В перчатках работали. 3 недели, 3 кражи, как по графику, продолжил начальник УГРО. Несколько дней они провели в рутинной работе, а затем на планерке начальник УГРО выдал очередную новость. Вчера повязали картежника, некоего закуська Василия Ивановича по кличке Шахер-Махер, а при нем золотую цепочку и кулончик приметный. Такие проходят по списку украденных вещей у коллекционера Вяткина. Закуська утверждает, что выиграл кулон с цепочкой у неизвестного в карты. Сам закуська в квартирных кражах не замечен, не его масть, и, похоже, не врет. Его сейчас трясут в городском управлении. Нам списки украденных ювелирных изделий передали, ознакомьтесь. Задействуйте всю свою агентуру, может быть, кто-то видел, слышал. Чует моя печенка, эта банда доставит нам еще много хлопот. Андрей пробежал глазами рукописную копию украшений. Но разве по ним опознаешь? Кулон золотой в виде сердечка на золотой цепочке 375-й пробы. Да в ювелирных магазинах таких кулонов половина, мода. В войну все золото шло в уплату за технику и вооружение, поставляемые по ленд-лизу. Население, и так живущее скудно, сдавало обручальные колечки и другие ценности в фонд помощи фронту, на постройку самолетов, танков. Но вот закончилась война, и тяга женщин к украшениям вспыхнула с новой силой. Однако агентура ничего существенного сообщить не могла. Либо банда действовала очень осторожно, либо воры были не местные, приезжали на гастроли. Вечером следующего дня Гиви и Андрей были вызваны к начальнику УГРО. Вот что, боевые товарищи и друзья. Думаю, у квартир коллекционеров надо засады устраивать. Если вы заметили, есть некоторая периодичность в кражах, и сегодня-завтра надо ждать еще одну. Гиви, какие у тебя адреса были? Так листок у вас на столе. Василий Федорович поискал среди бумаг. А, вот нашел. Гиви, берешь на себя квартиру на Сретенском бульваре? Не годится. Оттуда до Лубянки 2 шага. Не полезут воры, побоятся. Картины в карман не уберешь, здесь машина нужна. Резонно. Рядом с Лубянкой на Старой площади располагалось здание Центрального комитета Компартии. Эти районы активно патрулировались милицией и чекистами. Скорее всего, если наводчик местный, полезут в 2 квартиры, на Солянке или на Воронцовом поле. Начальник УГРО посмотрел в бумаге. Да, в обеих квартирах есть чем поживиться. Короче так, Гиви на Солянку, Андрей на Воронцово поле. Хотите, договаривайтесь с хозяевами, их соседями на площадке, да хоть на чердаке сидите, мне все едино. Только кражи допустить нельзя. С чего вдруг шум подняли? А ты, Гиви, слепой? Фамилии коллекционеров тебе ни о чем не говорят? Да они с Абакумовым, министром МГБ, на равных. На всяких заседаниях-совещаниях встречаются. Коли на нашем участке кража произойдет, как ты думаешь, кто расследовать будет? Городское управление? Не надейся. Тебя же Гиви заставят носом асфальт рыть, понял? Все, с утра в отдел можете не приходить, но если что, взыщу строго. Когда оперативники вышли в коридор, Гиви пробурчал. Почему опять мы? Сергей есть Микола, наконец. Они в прокуратуре, на подхват. Или ты считаешь, что в морге или других местах веселее? Ладно, ладно. Это я так, к слову. Они вышли от начальника озадаченные. Как и где организовать засаду? Разошлись в задумчивости. По дороге Андрей раздумывал. Направиться к соседям коллекционера по площадке? Имеют полное право не пустить. Да и не факт, что они не разболтают охочим до сплетен старушкам у подъезда. Андрей вспомнил слова бывшего командира своего разведвзвода. «Хочешь что-либо спрятать, положи на видное место», — говаривал он. А не попробовать ли ему одеться работягой, изрядно выпившим после работы? Таких брезгливо обходят, не обращают внимания, а уж запомнить лицо, кому в голову взбредет. Старый ватник, в котором он ездил копать картошку, был. Найдутся и потрепанные брюки. На подходе к дому Андрей купил чекушку водки, или иначе говоря, четвертинку. После завтрака оделся. Кепка замызганная, потертый, а местами с прожогами от костра ватник, неопределенного цвета брюки с заплатой на колени, заправленные в кирзовые с фронта еще сапоги. Посмотрел на себя в зеркало. Эх, надо было вчера не бриться. С примусов на общей кухне обтер сажу и размазал ее по лицу. Вот, почти самое то. В правый карман брюк он сунул ТТ, в левый запасную обойму. В наружный карман ватника, для полного антуража, чекушку. Контролер у входа в метро еле пропустил его. «Чего пристала, тетка?» — возмутился Андрей. «Вот мой билет, да и тверезый я. Вишь, со смены еду. Что ж мне, пешком идти?» Придраться контролеру было не к чему. Не пьян, к пассажирам не пристает, матом не ругается. «Иди уж, обормот». Андрей про себя довольно улыбнулся. Стало быть, маскарад удался. По прибытии на улицу Воронцова поля, остановившись у самого дома, он облил воротник ватника и драный свитер водкой, потом запрокинул голову и сделал из бутылки добрый глоток. Достав из кармана луковицу, пожевал ее. Лук попался злой, ядреный, аж слезы потекли. Вот теперь образ закончен. Все, что он сейчас сделал, было как последний штрих, как мазок в завершении картины. Шедшая мимо прохожая, учуяв запах спиртного, обошла Андрея брезгливо. Фу. Андрей вдохнул в ее сторону. «Какая фифочка! За станок бы тебе или в коровник? Нос она воротит. Тьфу!» «Хам неумытый!» — взвизгнула дама и постаралась побыстрее уйти. От такого всего можно ожидать. Андрей еще раз убедился, что выбрал правильный путь. Он зашел в подъезд и поднялся на площадку между третьим и четвертым этажами. Коллекционер жил на четвертом этаже, и его дверь была отлично видна. Андрей уселся на пол, закурил папиросу, хотя курить он бросил еще на фронте. Баловался в школе куревом, по молодости лет и глупости полагая, что папироса мужественности придает, взрослости добавляет. Однако, поскольку папиросой Андрей не затягивался, она погасла. Примяв мундштук, он зажал папиросу в зубах. Все, подготовка закончилась. Громыхнула дверь, и по лестнице стал спускаться сосед коллекционера, чисто одетый, хорошо выбритый, благоухающий шипром. Увидев Андрея, он остановился возмущенный. «Ты кто такой?» Андрей приоткрыл глаза. «Живу я здесь», — икнул. «Я всех жильцов в подъезде знаю. Нет у нас таких выпивох». «Ты что, шляпа, в ментовке служишь, чтобы знать? Мой подъезд и мой дом». Андрей демонстративно выдохнул запахом водки и лука в сторону мужчины. Тот поморщился. Запашок был еще тот. «Дворника сейчас вызову». «Степаныча?» «Да мы с ним вместе...» Андрей демонстративно достал из кармана ополовиненную чекушку водки. Дворника и в самом деле звали Виктором Степанычем, и во время визита к коллекционеру Андрей с ним виделся. Слова ли о Степаныче мужчину успокоили, или времени у него не было, но он повернулся и направился к выходу, покачивая головой. Воскликнув «О, времена, о, нравы!», он открыл входную дверь и вышел на улицу. Потом долго никого не было. На пятый этаж поднялась женщина с авоськами, подозрительно поглядела на Андрея, но ничего не сказала, слова худого не проронила. Еще через час из квартиры коллекционера вышла женщина с собачонкой на поводке. «Шли бы вы домой», — как-то жалостливо сказала она Андрею. «Жена, наверное, уже заждалась. Она видела его 3 дня назад, мельком, в костюме, чистого, и сейчас не узнала. Шла бы ты сама мимо, мышь серая», и протянул руку к собачонке. Женщина возмущенно фыркнула и ушла. Испуганная собачка, прижимаясь к ноге хозяйки, семенила рядом. Очень хорошо, его и в самом деле воспринимают как изрядно подвыпившего работягу. Видимо, за квартирой, вернее, за ее обитателями следили. Буквально через 10 минут после ухода хозяйки, убедившись предварительно, что она действительно ушла, в подъезд вошли. Судя по звукам шагов, 2. Поднявшись на площадку 3-го этажа, неизвестные на мгновение остановились. Андрей полулежал на левом боку. Так ему было удобнее, в случае опасности выхватить из правого кармана брюк пистолет. Неизвестные коротко пошептались, потом поднялись еще на этаж и остановились напротив Андрея. «Эй, чего разлегся?» Один слегка пнул его ногой. «Чего тебе? Отдыхаю после смены, имею право». Андрей выдохнул в сторону незнакомцев. Запах водки, лука и табака убедил их лучше всяких слов. «Пусть тебе лежит. Этот синяк и алкаш ничего не вспомнит, когда проспится». «Это кто синяк? Ты сам...» Не договорив, Андрей уронил голову на пол и всхрапнул. «Тьфу, дерьмо. Живут же такие». «Брось ты его. Чего время попусту тратить?» «Верно. А еще можно подбросить ему какую-нибудь цацку из квартиры». «Хитер ты, Ленька. По ложному следу милицию пустим». Воры, а в том, что это они и есть, Андрей уже не сомневался, поднялись на пролет. Оба натянули тонкие нитяные перчатки. Потом один вытащил из кармана отмычки и стал осторожно ковырять ими в дверном замке. Тот сопротивлялся недолго, щелкнул, и дверь отперлась. «Пора брать», — решил Андрей. Он выхватил из кармана пистолет и вскочил. «Руки подняли, милиция!» Воры опешили. Только что на площадке лежал в полубессознательном состоянии алкаш, и вдруг он трезвый и с пистолетом в руке. Перемена была слишком разительна, и воры замерли в изумлении. Однако растерянность их быстро прошла, оба были калачи тертые, один сунул руку в карман. Андрей помедлил. «Если у противника нет оружия, стрелять не положено». Но вор оружие не вытащил, он выстрелил прямо через короткое полупальто. Пуля угодила прямо в стенку, обдав известковой пылью. Андрей дважды выстрелил в ответ. Первый раз в правое плечо, второй в коленный сустав. Пули его достигли цели, и бандит заорал и упал. Второй дернулся. «Стоять, а то рядом ляжешь», — жестко сказал Андрей. Выстрелы в подъезде грохотали сильно, аж в ушах звенело. Даже если кто-то спал в квартирах, беспробудным сном должны были проснуться. Вор застыл. Раненый же продолжал кричать от боли и стонать. «Заткнись, а то я тебя сейчас успокою». «Ты», — Андрей стволом указал настоящего вора, — «раздевайся». «Как раздевайся? Ты чего?» «Считаю до двух. Раз». Вор скинул куртку и бросил ее на пол. Что-то звякнуло, отмычка или оружие. Судя по ориентировке, раньше эта группа оружия не применяла. «Рубашку, брюки», — скомандовал Андрей. Он хотел убедиться, что у него нет оружия. «Теперь отойди к противоположной стене». Вор исполнил приказание. Андрей поднялся на площадку, обыскал одежду и швырнул ее вору. «Одевайся». Затем он перевернул на спину раненого. Тот мучительно кривил лицо. «А нечего было стрелять. С моей стороны самооборона». Андрей вытащил из кармана полупальто раненого небольшой дамский пистолет «Маузер» и сунул себе в карман. Обшарил его одежду, потом позвонил в дверь рядом. «Кто?» — голос был женский, испуганный. «Телефонируйте в милицию, пусть приедут. Я уже...» «Вот и молодец». Теперь оставалось ждать. Наверняка воров ждала машина. Но водитель не глухой, и, услышав выстрелы, он, скорее всего, уехал. Только через полчаса хлопнула входная дверь подъезда, и, громыхая железными набойками, по лестнице стали подниматься два милиционера, к сожалению, постовые. Увидев неприглядного вида мужчину, державшего под прицелом пистолета двоих, милиционеры сразу схватились за кобуры. «Спокойно», — остановил их Андрей, — «оперуполномоченный уголовного розыска младший лейтенант Фролов, мое удостоверение». Андрей опустил пистолет и левой рукой выудил из кармана удостоверение. Постовые же поднялись, ознакомились с документами. «Извините, но видок у вас, товарищ оперуполномоченный, еще тот». Один из постовых потянул носом. «И запах соответствующий». «Маскировка, сержант. Ведь ты тоже на обманку купился, как и они. Звони на Петровку. Пусть высылают машину, экспертов. Скажи, банда задержана, которая картины воровала. Обязательно про картины скажи, не забудь». «Не забуду». Щелкнул замок двери, и на площадке показалась женщина. «Товарищ», — обратилась она к сержанту, — «у меня телефон есть». «Вот спасибочки». «Тогда оба здесь, охраняйте», — приказал Андрей. Сам зашел в квартиру и позвонил сначала Василию Федоровичу. «Взял я их, Василий Федорович». «Кого?» «Да воров, которые картины крали». «Одного ранил, а второй целеханик, для допроса годен». «Молодца! Все-таки наше отделение отличилось». «Ты на Петровку не звони, я сам». Через 10 минут во дворе затрещал мотором мотоцикл, и в подъезд вбежал начальник УГРО. «Ты чего в таком непотребном виде, Фролов?» «Маскировка». «Понял». Он уже прошел мимо Андрея, направляясь к ворам, как вдруг остановился. «Ты пьян?» «Никак нет, водочкой и фуфайку полил». Андрей достал из кармана начатую чекушку. «Ну ты и придумщик. Сейчас полковник приедет, а ты синяк синяком». «Зато воров взял». Почти сразу во дворе раздался шум мотора, и в подъезд вошел подполковник в форме, а за ним двое оперов и эксперт с чемоданчиком. Василий Федорович за руку поздоровался с подполковником. «Твои ребята взяли, хвалю». И повернулся к операм. «Всех троих в автобус». «Воров двое, товарищ подполковник». «А этот?» — полковник указал на Андрея. «Оперуполномоченный Фролов. Он их и взял, в одиночку». «Прости, Фролов. С виду забулдыга, пьяница, горький. Обознался я». Одного вора унесли, второй спускался сам. Эксперт принялся осматривать замок. «Нет там отпечатков. В перчатках он был». «Положено. Отмычками открывали». «Так точно». «Как же ты их взял?» Подполковник с любопытством уставился на Андрея. «Сами видите. Оделся похуже, лука поел, водочки на себя плеснул. И на площадке разлегся. Они меня всерьез не приняли. Синяк, что с него взять? Правда, один потом выстрелил. Прямо через пальто, пришлось применить оружие. Но оба живы, к допросу пригодны». «Эх, какие парни у нас боевые! Дай я тебя обниму!» Подполковник обнял Андрея, но тут же отстранился. «Ну и духан от тебя!» «Виноват, исправлюсь!» «Василий Федорович, пусть он рапорт подробный напишет о задержании, а ты на мое имя. Герой. Ловкий фокус придумал». «Надо же, даже я, прожженный сыщик, за вора его принял». «Парня в приказе отметить надо. Погоди, а кто засаду придумал?» «Я, товарищ подполковник», — вытянулся начальник районного УГРО. «Орел, нам бы таких побольше». «У самого голова варит и подчиненный с выдумкой. Доложу генералу». Подполковник покрутил головой, хохотнул и стал спускаться вниз. «Ну что, Андрей, идем? На мотоцикле до отделения домчу». «Нет, постой, куда же ты в таком виде в отделение? Дежурный не узнает, в КПЗ поместит». «Давай я тебя лучше домой отвезу. Помоешься, переоденешься, а потом в отделение придешь. С тебя пример брать должны, а от тебя водка и луком несет». Когда они уселись на мотоцикл, начальник, как всегда, в коляску, а Андрей на заднее сиденье за водителем, Андрей тронул начальника за плечо. «Василий Федорович, за Гиви заехать надо, известить, а то он до вечера болтаться там будет». «Хорошо, едем на солянку». Когда мотоцикл въехал во двор, все трое едва не покатились со смеху. Гиви, изображая заботливого отца, со скучающим видом катал по тротуару взятую у кого-то на прокат детскую коляску, в которой лежала кукла, завернутая в одеяльце. Бросив коляску, он подошел к мотоциклу и доложил начальнику УГРО. Происшествий не было. А сам косился на Андрея. «Взяли уже воров. Вот Андрей взял». Гиви хлопнул себя по лбу. «А я смотрю, вроде бы видел где-то это лицо. Ну, артист». «Все, Гиви, иди в отделение. Я Андрея до дому подброшу и подъеду». Когда мотоцикл выезжал со двора, Андрей обернулся. Гиви стоял с ошарашенным видом. «Ну и пусть, маскироваться надо лучше». Он счастливо рассмеялся.